Ты видишь мое расписание на ближайшие 6 недель?» Она пихнула филофакс обратно в чемоданчик. «Значит, ты попала в трудное положение», — он пожал плечами. «Тогда возьми выходной и сделай то, что нужно. Я выручу тебя на винограднике». София смерила его убийственным взглядом. «Макмиллан, меня не выручит никто». «Но ты чертовски прав, я в трудном положении. Я должна учить мать, которая не проявляет ни малейшего интереса к связям с общественностью. Мне пришлось отменить 3 свидания с 3 очень интересными мужчинами, потому что я занята по горло. Моя светская жизнь сошла на нет. Из-за этой чертовой Рене я 2 дня не могу связаться с отцом, которого нет в его кабинете. Я хотела приказать ему ближайшие 48 часов заниматься одним из наших крупнейших заказчиков, а в это время выяснилось, что кто-то, к сожалению, не я, должен лететь в Сан-Диего на совещание, которое продлится минимум 49 часов. А как насчет Маргарет? Я считал, что большинством крупных заказов занимается она. Думаешь, я не пыталась? По-твоему, я дура? Усталая, раздраженная и взвинченная, София подошла к клетке лифта и нажала на кнопку. Вчера днем она улетела в Италию. К тому же ни она, ни ее служащие не контактировали с компанией «Туайнер», потому что та всегда была любимым детищем моего отца. А поскольку я не хочу, чтобы в Туайнере знали о наших трудностях, мне пришлось танцевать перед ними на задних лапках. «Значит, тебя не выручит никто», — кивнул Тайлер. «А ты сама выручаешь Авану». «Черт из два я стала бы его выручать. Я выручаю Джамбелли, и именно поэтому прикрываю его изо всех сил. Мне это не нравится, меня это бесит и вызывает адскую головную боль». «Окей». Они вошли в лифт, и Тай начал массировать Софии затекшие плечи, изрядно удивив этим и ее, и себя самого. «Прими аспирин, а потом мы вместе что-нибудь придумаем». «Она не имеет права мешать мне разговаривать с собственным отцом. Ни о личных делах, ни о делах бизнеса». «Не имеет». «Вот в чем причина твоей головной боли», — догадался Тай. «Это азартная игра. Она перестанет брыкаться, если ты покажешь ей, что тебя это не трогает. Плюнь ты на Тони!» «Когда я плюю на него, у него становится такое лицо, что...» «Ладно, черт с ним. Он действительно дурак. Я злюсь на него за то, что он поставил меня в глупейшее положение. Если я не найду выхода до конца дня...» «Ты найдешь выход до конца дня». «Угу». Лифт остановился на нужном этаже. София шумно выдохнула и вышла. «Почему ты такой милый?» «Потому что это тебя отвлекает. Кроме того, Туайнер — заказчик солидный. Я не все время торчу в полях», — промолвил он, когда удивленная София выгнула бровь. «Если бы ты сказала мне, что пытаешься разыскать отца, я бы помог тебе. Ты же не обратилась к Катеру?» Она сжала губы. «Нет, но, думаю, он что-то знает и скоро начнет прицельную стрельбу». «Тогда мы должны опередить его. Ты сама сказала, что мы одна команда». «Только потому, что он не нравится тебе еще больше, чем я? А ты сама как думаешь?» Она рассмеялась и сунула ключ в скважину. «Эта причина ничем не хуже любой другой. Мне нужно взять несколько вещей, в том числе несколько старых папок, с помощью которых я буду учить мать. Думаю, что смогу найти кое-какие заметки о Туайнере, которых хватит, чтобы заткнуть дыру, так что к обеду будешь дома». София остановилась и обернулась. «Если только», — задумчиво улыбнувшись, добавила она, — «тебе не захочется заказать обед на дом и попробовать составить со мной другую команду». «Перестань».